Резонанс — это, грубо говоря, всплеск амплитуды волны. В глазах современных ученых вся Вселенная состоит из волн. Сама материя, согласно квантовой физике, не более чем разновидность волн. Берг замахал руками. «Терпите», — сказал с улыбкой Чеплак. «Ну, тот же стакан в вашей руке. Он кажется крепким. Или лучше вот этот стол. Основательная вещь. Но если посмотреть на него глазами физика, стол — достаточно рыхлое скопище по определенным законам связанных молекул, в которых бегают по неизменным орбитам электроны. Словом, стол — опять-таки набор волн, и поэтому имеет собственную резонансную частоту колебаний». Берг вздохнул. «Увы, не врубаюсь. Выпейте водки. Алкоголь помогает». «Ладно. Поймите одно. Каждый материальный предмет имеет свою резонансную частоту колебаний. В микромире порой целый набор таких частот. Воздействуйте на предмет определенным образом, и он отзовется вибрацией именно на этой частоте». «А!» — просиял Берг. «Как камертон. Ударь по нему и...» «Совершенно верно. Колебания камертона видны и слышны, но то же самое относится к каменной скале, к оконному стеклу, к мосту. Ударить хорошенько по скале, и она запоет, как камертон, только ударить должен гигант исполинским молотом. Словом, в каждом случае нужна соответствующая правильная сила воздействия». «Частота в физике означает количество волн в единицу времени, так?» Берг кивнул. «Резонансная частота колебаний — та частота, на которой объект отзывается увеличением количества волн в единицу времени. Вот рассмотрим простейший пример. Детские качели. Система с единственной резонансной частотой колебаний. В основе принцип маятника. Предположим, папа Геркулес с мощным движением привел качели в движение. Однако со временем мальчишка на качелях взлетает все ниже и ниже, и энергию первоначального толчка мало-помалу съедает трение, так?» Берг снова кивнул. «Предположим далее, что папа Геркулес ушел. Осталась его десятилетняя дочка со слабенькими ручками. Она не способна толкнуть качели силой отца. Зато она может регулярно, легонько подталкивать их в нужный момент. И мальчик на качелях, в конце концов, вознесется на ту высоту, куда его не мог забросить даже могучий папа. Каждый раз девочка прибавляет чуть-чуть энергии к той, какая уже имеется в системе. То есть она усиливает амплитуду движения качелей. Теоретически за пару столетий она в состоянии так раскачать качели, что брать кулетит с них на Марс». «Теоретически?» Пьяно улыбнулся Берг. Водка действительно проясняла мозги. «Но девочка усиливает амплитуду качелей лишь в том случае, если подталкивает их в правильный момент и с правильной силой. Ее помогающая ручонка должна быть синхронно естественной частоте движения качелей. Если она толкнет качели на полпути до конца одного маха, она их только затормозит, не прибавит энергии в систему, а отнимет ее. Если она в нужный момент толкнет качели слишком сильно, то исказит естественную частоту колебаний и, опять-таки, затормозит движение. То есть качели можно легко и быстро раскачивать только в том случае, если воздействовать на них на их собственной резонансной частоте колебаний». «Вроде бы понятно», — сказал Берг. «Тесла, в сущности, хотел быть именно этой слабой девочкой, которая способна вознести качели на немыслимую высоту. Он занимался амплификацией резонансной частоты осциллирующих систем, проще говоря, усилением вибраций. В его случае речь шла об электромагнитных системах. Как усиливать электромагнитные волны? Гениальная заслуга Теслы в том, что он научился это делать». Чеплак глотнул водки. «Вторую половину жизни Тесла посвятил беспроводной передаче электроэнергии и верил, что нашел источник даровой энергии, а именно резонансную частоту колебаний Земли. Наша планета тоже имеет резонансную частоту колебаний. Да, только она есть сумма огромного количества слагаемых. Не вдаваясь в подробности, скажу, что Земля — это грандиозное скопление различных энергий. Термальной энергии коры, гравитации, силы притяжения Луны, геомагнитные силы, фотоны от Солнца, гамма-лучи из космоса, кинетическая энергия в результате движения вокруг Солнца, вокруг собственной оси, ну и так далее, и так далее. Берг исправно кивал. Тесла верил, что резонансную частоту колебаний планеты можно использовать, и отчасти осуществил эту идею. Наша Земля постоянно производит стоячие волны, которые не переносят энергию. Тесла вводил в почву металлический индуктор определенной длины и диаметра, и бац, по нему начинала течь доступная для употребления энергия. Протянул Берг. Вот вам их Мастер качал энергию прямо из земли и трудился над тем, как ее усиливать и передавать на большие расстояния по воздуху. Почему же мастер не приобрел патент на получение энергии из земли? Перебил Берг. Он бы стал самым богатым человеком на свете и благодетелем всего человечества. А уж потом можно было искать способ передачи электричества по воздуху. Сперва был бы хороший проверенный способ по проводам. Главное же, это даровая энергия, никаких электростанций, загрязняющих атмосферу.